За то, что он понравился? Как будто он виноват, и как будто от этого дела пойдут лучше, если мы его накажем. А твоя... как ее, Катенька, что ли, разве противилась ему? Сделала какое-нибудь усилие, чтобы избежать опасности? Она сама отдалась, перестала любить тебя. Нечего и спорить, не воротишь. А настаивать — это эгоизм. Требовать верности от жены — тут есть еще смысл. Там заключено обязательство. От этого зависит часто существенное благосостояние семейства. Да и то нельзя требовать, чтобы она никого не любила. А можно только требовать, чтобы она... того. Да и ты сам не отдал ли ее графу обеими руками? Оспоривал ли ты ее? Вот я и хочу оспоривать, сказал Александр, вскочив с места. А вы останавливаете мой благородный порыв. Оспоривать с дубиной в руках? Перебил дядя. Мы не в Киргизской степи. В образованном мире есть другое орудие. За это надо было взяться вовремя и иначе. Вести с графом дуэль другого рода в глазах твоей красавицы. Александр смотрел в недоумении на дядю. «Какую же дуэль?» — спросил он. «А вот сейчас скажу. Ты как действовал до сих пор?» Александр со множеством околичностей, смягчений, изворотов кое-как ужимками рассказал весь ход дела. «Видишь ли, сам во всем кругом виноват», — примолвил Петр Иванович, выслушав и сморщившись. «Сколько глупостей наделано! Эх, Александр, принесла тебя сюда нелегкая, стоило за этим ездить. Ты бы мог все это проделать там у себя на озере с теткой». «Ну как можно так ребячиться, делать сцены, беситься, фи? Кто нынче это делает? Что если твоя, как ее, Юлия расскажет все графу?» «Да нет, этого опасаться нечего, слава богу. Она, верно, так умна, что на вопрос его о ваших отношениях сказал...» «Что сказала?» — поспешно спросил Александр. «Что дурачила тебя, что ты был влюблен, что ты противный, надоел ей, как это они всегда делают». «Вы думаете, что она так и сказала?» — спросил Александр бледнее. «Без всякого сомнения. Неужели ты воображаешь, что она расскажет, как вы там в саду собирали желтые цветы? Какая простота!» «А какая же дуэль с графом?» — с нетерпением спросил Александр. «А вот какая. Не надо было грубиянить, избегать его и делать ему гримасы, а напротив, отвечать на его любезность вдвое, втрое, в десятеро, а эту, как ее, Наденьку, кажется, попал? Не раздражать упреками, снисходить к ее капризам, показывать вид, что не замечаешь ничего, что даже у тебя и предположения об измене нет, как о деле невозможном. Не надо было допускать их сближаться до короткости. А расстроивать искусно, как будто ненарочно, их свидание с глазу на глаз, быть всюду вместе, ездить с ними даже верхом, и между тем, тихомолком, вызывать в глазах ее соперника на бой. И тут-то снарядить и двинуть вперед все силы своего ума, устроить главную батарею из остроумия, хитрости, да и того... открывать и поражать слабые стороны соперника так, как будто нечаянно, без умысла, с добродушием, даже нехотя, с сожалением. И мало-помалу снять с него эту драпировку, в которой молодой человек рисуется перед красавицей. Надо было заметить, что ее поражает и ослепляет более всего в нем. И тогда искусно нападать на эти стороны, объяснить их просто, представлять в обыкновенном виде, показать, что новый герой так себе и только для нее надел праздничный наряд. Но все это делать с хладнокровием, терпением, с уменьем. Вот настоящая дуэль в нашем веке. Да где тебе? Петр Иванович выпил при этом стакан и тотчас опять налил вина. «Презренные хитрости! Прибегать к лукавству, чтоб овладеть сердцем женщины», — с негодованием заметил Александр. «А к дубине прибегаешь? Разве это лучше? Хитростью можно удержать за собой чью-нибудь привязанность, силой? Не думаю.